Казалось, Питеру было приятно, что Холлис проявляет интерес к его работе. Возможно, это случилось впервые. «А у вас есть какая-нибудь теория на этот счет?» – спросила Холлис уже менее уверенным голосом. «Я думаю, растение заменяет женщину, поскольку как мотив оно начинает появляться только после ее ухода. Это может быть выражением реакции художника на отсутствие жены. Я бы мог даже рассмотреть это как своего рода раскаяние или извинение перед ней», – ответил Питер. «Наверняка так и есть», – согласилась Холлис, к которой начала возвращаться некоторая уверенность в себе. Наклонившись к Питеру поближе, она положила руку ему на плечо и пояснила свою мысль. «Ведь у викторианцев был свой собственный язык цветов. У нас дома даже есть справочник по нему. Поэтому главное выяснить, что для них означала орхидея. Существуют тысячи видов орхидей. Тот, который изображен на картине, мне неизвестен. Но вряд ли викторианцы делали такие уж сильные различия. По цвету, да. Если, к примеру, роза была желтой, а не красной, то это существенно меняло дело». Фрия забрала фотокопию и сунула ее обратно в сумочку. Холлис говорила ерунду, рисы не были викторианскими голубками, воркующими и шлющими друг другу украшенные лентами букеты цветов. И все же в ее словах присутствовал определенный смысл. Более тщательный анализ растения мог бы дать некоторую дополнительную информацию. Вид орхидеи, она даже не узнала в растении орхидею, пока Холлис не ткнула ее в это носом, мог иметь какое-то значение. Фрия знала, что должна быть признательна девушке Питера за ее проницательность, но когда она смотрела, как эти двое льнут друг к другу, чувство благодарности почему-то не появлялось. У нее остался еще один вопрос. «Так Мартин уже полностью составил график нашей поездки в Копенгаген», — поинтересовалась она у Питера. Тот непроизвольно скосил глаза в сторону Холлис, и Фрия с тревогой, но и не без некоторого удовлетворения поняла. Он забыл сообщить своей подружке о том, что едет не один. «Думаю, мне пора», — проговорила Холлис, роясь в сумочке в поисках проездного. Кудрявые волосы закрывали ее лицо, но голос прозвучал так, словно она собиралась разрыдаться, как только окажется в автобусе. Питер потянулся к ней, но девушка отстранилась и нетвердой походкой пошла прочь, покачивая своими широкими бедрами в обтягивающих джинсах. Когда она отошла достаточно далеко, Питер снова повернулся к Фрие. «Нам нужно обсудить пару вопросов перед поездкой. Во-первых, ты уверена, что тебе нужно ехать? Как видишь, это создает некоторые проблемы. Я по-прежнему считаю, что там не будет происходить ничего такого, с чем бы я не справился самостоятельно. Там назначена встреча с Халдином», — возразила Фрия. Разговор начался совсем не так, как она рассчитывала. Что Питер имел в виду? «Конечно же, она едет в Копенгаген. К настоящему моменту это уже решено. Ну, если это вообще необходимо. Но даже если так, я сам могу справиться», — заявил Питер, стиснув зубы и по-прежнему на нее не глядя. «Халдин написал мне, а не тебе. Кроме того, я не должна выпускать дневник из виду. София не доверит его тебе. Она согласилась дать книжку только при условии, что я поеду с тобой и буду за ней присматривать». Минуту они стояли в тишине. «Ну что ж, теперь мы подошли к вопросу, которого я надеялся избежать. Все это ужасно неловко, но это не моя вина. В чем дело?» В отличие от обычной дерзкой и самоуверенной манеры поведения Питера, это натянутое и даже несчастное выражение лица определенно нравилось Фрие больше. Казалось, он был близок к тому, чтобы доверить ей свои жизненные проблемы, может, пожаловаться на эмоциональность и ревнивость Холлис, так что она придала лицу соответствующее выражение, приготовившись дать какой-нибудь сочувственный ответ. «У меня стойкое ощущение, что ты задалась целью поссорить нас с Холлис». Фрия уставилась на него. Вместе с тошнотой к ее горлу подступал гнев. «Это несправедливо, Питер. Неужели?» Когда он заговорил снова, его слова полились потоком, обнажая правду. «Вспомни, как она только что расстроилась. И подумай обо всем, что ты сказала с тех пор, как пришла сюда. Следуешь за мной повсюду, предлагая свою помощь, хочешь во всем участвовать. У меня законное право интересоваться картинами. Алстеды были моими друзьями задолго до знакомства с тобой. Твой интерес немного вышел за рамки», — отрезал Питер ледяным тоном. «Ты сделала все возможное, чтобы мы проводили время вместе, а теперь, в довершение ко всему, приходишь за мной сюда, когда я с Холлис врываешься без приглашения и устраиваешь отличный спектакль, рассказывая о том, как мы собираемся ехать в Копенгаген вместе. Что? что вообще-то правда. И о чем ты, очевидно, забыл упомянуть своей девушке? Откуда мне было знать, что ты с ней нечестен? Так кто тут создает проблемы? Питер снял очки, потер лицо рукой, словно стряхивая с себя дурной сон, и сменил тон. Усталым, умоляющим голосом он произнес: «Послушай, я буду тебе очень признателен, если ты просто убедишь миссис Алстед разрешить мне взять дневник. Я знаю, она согласится, если ты попросишь. Дай мне поехать одному, пожалуйста. Я не могу тебе передать, как сильно я стараюсь наладить отношения с Холлис. Так сильно, что ей приходится все время тебя контролировать. Она тебе не доверяет?» По голосу Фрии было ясно, что она все еще разъярена. «Холлис ощущает угрозу», — начал Питер, который, казалось, немного успокоился, получив возможность объяснить. «Я не всегда был таким верным, как следовало бы, с обязательствами и всем прочим. И она прекрасно понимает, что раньше мы с тобой были друзьями и работали вместе, что у меня высокое мнение, а так что просто ей тяжело. Но я стараюсь делать все правильно, чтобы изменить ситуацию и не давать ей поводов. А ты мешаешь». Крайняя степень горечи прозвучала в голосе Питера, когда он повторил свою просьбу. «Ведь мы были друзьями. Неужели ты не можешь меня выручить?» «Выручить тебя, разумеется. Как со слайдами Ренье. Я оценил тот поступок. Правда. В любом случае, это был твой последний день, так что плата для тебя была не столь высокой, как для меня, но все равно я знаю. Мартин в курсе, кстати. Да, да, он знает. Я признался ему. Спустя несколько месяцев Дюфрин вызвал меня. Сказал, что заметил, как после твоего ухода снизилось качество моей работы. Спросил, какую ее часть выполняла ты. Это был единственный раз, когда мы говорили о тебе. Я подумал, пришло время рассказать ему о том, что это я испортил слайды. О том, как боялся, что он не разрешит мне остаться, если узнает. А ты все равно уезжала, тебе нечего было терять. Я думаю, Мартин все понял. Как бы то ни было, он разрешил мне остаться. Но я тебя отблагодарил. Он выжидательно на нее посмотрел и продолжил. И был бы тебе признателен за это тоже. Ты просто не можешь просить меня не ехать. Фрия была ошарашена наглым намеком Питера на то, как он ее отблагодарил. Разве она могла так просто забыть, какую форму его признательность приняла в тот вечер? Теперь Фрия уже не с таким нетерпением ждала поездки в Копенгаген, но и отступать не собиралась. Ты можешь просто сказать своей девушке, что у нее нет повода для ревности. Трудно было прочитать выражение лица Питера, когда он наконец ответил: «Нет». Той ночью она внезапно резко проснулась, а перед этим видела сон на оранжерее с куполообразной крышей и бесчисленными окнами. Винтовые лестницы и белые террасы с замысловатыми узорами из кованого железа были уставлены тропическими орхидеями. Сначала она шла между высокими фигурами Алстедов, которые выглядели как в молодости, а потом стала забегать вперед и обращать их внимание на разные вещи. Переплетающиеся виноградные лозы, блестящие, похожие на зеленые языки листья, вьющиеся усики многочисленных призрачных цветов. Вырванная из сна, она села в постели среди подушек и после тропической жары сновидения почувствовала на своем лице прохладу ночного воздуха, идущего из полуоткрытого окна. Она снова услышала звук, который нарушил ее сон. Сначала строгий голос, выражающий недоверие и злость, затем долгий стон боли. Стон стал громче, снова прервался низким злым голосом и начал переходить в жалобный истерический визг. Она вспомнила, как Питер говорил о том, что в дневнике якобы описывается насилие в браке Рисов. Теперь оно словно воплотилось в жизнь в этих звуках. Она подумала о решительном тоне Северины, о Холлис, залившейся слезами и убежавшей прочь. Съежившись в постели, в окружении шиферных крыш, на которые падал свет ночного города, она пыталась придумать, как прекратить происходящее. Хриплые повторяющиеся крики продолжались, когда она тянулась к выключателю, и только в ослепительном свете прикроватной лампы она вспомнила предупреждение Софии о лисах. Она попыталась убедить себя в том, что это всего лишь лисенок, зовущий родителей, или самец, призывающий самку, но полный боли звук был слишком уж диким и тревожащим. Она осмотрела знакомые очертания комнаты. Если бы в этот момент здесь находился еще один человек, пусть даже спящий под одеялом, возможно, ей не было бы так неуютно. Что же такое ей снилось? Прогулка со старыми друзьями среди орхидей, возвращенных в искусственном тепле. Ее сон об орхидеях можно объяснить тем, что она думала о картинах Виктора Риса, о цветочном горшке на подоконнике в пустой комнате. Но орхидея, в Скандинавии, в доме, построенном в 17 веке, где в щели между оконными рамами и стеклами задувал холодный воздух, который неравномерно нагревался сухим теплом дровяной печи. Она представила себе перины, чугунную посуду, черное шерстяное платье с длинными рукавами. Им наверняка приходилось открывать окна, чтобы проветривать воздух от скипидарных паров, которые в противном случае накапливались бы в замкнутом пространстве. Ледяные сквозняки в здании старой конструкции. Тропическое растение не могло расцвести там. Оно никогда не пережило бы зиму или даже первую неделю осенних ветров. Может быть, это неправда, что Виктор Рис передумал и позволил нелепому цветку занять место в своей строгой обстановке. Возможно, орхидея была выдуманным образом, но ведь он отказывался изображать то, чего нет в действительности. Этот нежный белый цветок, олицетворяющий невозможное, нес некое послание, более важное, чем она или Питер могли разгадать. Лисицы внизу снова принялись завывать. Этот звук больше не казался ей исходящим от человека, но не обращать на него внимания было трудно. Она выключила лампу, со щелчком, как будто кто-то щелкнул пальцами, завернулась в пуховое одеяло и попыталась не слушать. Но таинственные крики проникали в ее беспокойный сон. Часть четвертая. Благие дела. Для Риса прямоугольник полотна становится сферой сотрудничества. Художник и зритель уславливаются встретиться на общей территории эстетической простоты и тишины. Глядя на его картины, мы словно смотрим в калейдоскоп, переупорядочивающий жизненные элементы и связи в бесконечном разнообразии отраженных узоров. Однако в конечном счете созерцатель может видеть этого скрытного мастера лишь в таком ракурсе, в каком сам художник показывает нам свою натурщицу. Нашему взору доступна только спина Виктора Риса. М. Халдин. Искусство Виктора Риса. 1988. Копенгаген. 1906 год. Вторник, 7 августа. В течение некоторого времени я была счастлива откровенно делиться своими мыслями и мечтами с мужем и вообразила себе, будто уже не нуждаюсь в дневнике. Однако письмо, доставленное сегодня каким-то маленьким пройдохой, заставило меня снова сесть за свою книжицу. Послание, которое, как настаивал мальчишка, предназначалось лично Фру Рис, было довольно плохо, даже безграмотно написано на испачканной бумаге. Промежутки между фразами наводили на мысль, что один человек диктовал его другому, кому-то, кто сам едва умел писать. Я разглядела имя Лависи и слово «мальчик». Значит, она родила и захотела, чтобы я об этом узнала. Я дала посыльному мелкую монету за труды и отослала его без ответа. Виктор сидел за обеденным столом и длинной спиралью срезал кожуру с яблока. «Что ты об этом думаешь?» – спросила я, положив перед ним письмо. «Результат любовных похождений свина прошлой зимой», — ответил Виктор, после чего отправил в рот кусок яблока и быстро его прожевал. Он притворялся спокойным, хотя я видела, что письмо его взволновало. Но прошло слишком мало времени. Я чувствовала себя неловко, разговаривая о подобных вещах с мужчиной, пусть даже и собственным мужем. Они приезжали к нам на праздники. Еще нет 9 месяцев. Разумеется, отец, Свен. А ты что думала? С ноября было достаточно времени. Может, ребенок родился раньше срока. Такие женщины созревают быстрее, и у них все быстрее, они как животные. Он отрезал от яблока еще один кусок. Возможно, Виктор намеренно говорил так грубо, чтобы скрыть свои истинные чувства. Но да простит меня Всевышний, никогда я не чувствовала по отношению к нему такого гнева, как тогда, услышав эти циничные слова. Тогда этот ребенок наш родственник, племянник. Ты что, не понимаешь? Вообще-то я не рассматриваю это в таком ключе. Не поднимая глаз, он продолжал жевать. Почему? Потому что они не женаты. Дело в этом, не унималась я. Виктор, вздохнув, посмотрел на меня, поднялся, взял записку, а затем бросил ее обратно на разделявший нас стол. Ты знаешь, что это такое? Это просьба денег. Возможно, ты обратила внимание на то, что их у нас не так много. Конечно, Виктор иронизировал, потому что именно я веду наши домашние счета. Я человек, который не стремится к жизненным благам, Северина. Я готов довольствоваться малым. Мы оба согласились с таким образом жизни. Признаться, я не предполагал, что твоя семья будет требовать материальной поддержки в таких размерах. Мы и так регулярно помогаем свину, а теперь это. Но я принял на себя обязательства и буду их выполнять. Я сделаю подарок матери этого ребенка, но только один раз. Она не должна ожидать систематических платежей или рассчитывать на то, что мы станем источником средств к существованию для нее или ее ребенка, ты понимаешь? Я уставилась в пол. Меня одолевали мятежные мысли. Контраст по сравнению с дядей Мелькиором, который приютил и вырастил даже не одного, а целых двух незаконнорожденных детей своей неблагополучной сестры, был вопиющим. Но у Виктора в доме не будет ребенка, это помешало бы его искусству, это помешало бы великому художнику в мире и покое рисовать свою музу. Единственно правильным поступком будет послать деньги, чтобы помочь Лависе, наконец проговорила я, пытаясь подавить все мысли, которые порождались скорее эмоциями, чем разумом, с оговоркой уточняющей, что она не должна ожидать большего. Выражение моего лица заставило Виктора сменить тон. Он подошел ко мне и взял мои руки в свои. «Ты должна понять, деньги меня не волнуют», — повторил он, на этот раз стараясь, чтобы его слова звучали убедительно. «Я счастлив жить как нищий. Единственное, что меня волнует, это искусство. Я знаю, какая у тебя чувствительная душа и сострадательная натура. Давай подумаем, какую сумму мы можем пожертвовать. Кажется, нам и вправду больше ничего не остается, кроме как ответить на это жалкое послание, которое в самом деле можно расценивать лишь как выклянчивание денег или какой-либо другой помощи. Было время, когда Свен мог взять ответственность на себя, но оно давно прошло. Нет, он останется в своем рыбацком поселке, где будет писать большие, яркие, солнечные полотна, насмехаться над странной американской девочкой, заботящейся о нем в его болезни, выпивать в компании своих друзей-художников и слать редкие письма мне. Совсем недавно брат сообщил, что солнце и морской воздух, вместе с вниманием Грейс к его нуждам, сотворили чудо с его здоровьем и что в конце сентября он надеется посетить нас еще раз. Но даже если Свен приедет в Копенгаген, я уверена, он никогда не признает ребенка Лависи своим. Четверг, 9 августа. После двух ночей беспокойного сна, поднявшись с постели этим утром, я объявила Виктору о том, что собираюсь отправиться к живущему на другом конце города портному, заплатить за починку нашей зимней одежды. С собой у меня было письмо, которое Свен написал Виктору прошлой весной, рекомендуя Лависи как натурщицу и указывая адрес ее места жительства. В том районе города здания тесно лепятся друг к другу, предоставляя большое количество квартир для рабочих и их семей. Мне пришлось прокладывать себе путь через лабиринт переулков и дворов, увешанных бельевыми веревками и затененных высокими стенами, из-за чего небо здесь видно лишь рваными кусками. На узкой улочке мне встретился спотыкающийся пьянчушка. Заметив меня, он приветственно поднял шляпу, но я проигнорировала его и поспешила мимо. Стоя во дворе дома, в котором надеялась ее найти, я посмотрела вверх на расположенные друг над другом ряды окон и почувствовала головокружение. Честно говоря, я особенно не задумывалась над тем, зачем явилась сюда, и не принесла деньги. Мне в голову пришла полусформировавшаяся идея заявить права на ребенка и забрать его. Конечно, отнести младенца домой к Виктору было нельзя, но я могла попробовать жить и содержать нас двоих самостоятельно. Мне пришлось бы отказаться от своей сокровенной мечты, но я убеждала себя в том, что как только возьму ребенка Свена на руки, заботиться о нем и любить его покажется единственным возможным решением. В этот момент мимо меня со всех ног пронеслась группа мальчишек. Некоторые из них тащили мешки из грубой ткани, топорящиеся и явно тяжелые. Добежав до угла, где сходились две стены, мальчики присели и подняли вверх палки, готовясь ударить почему-то скрытому тенью. Последний из мальчишек, в кепке слишком большой для него и в куртке слишком для него маленькой, широко мне улыбался, пока другие засовывали в мешок, который он держал открытым, что-то темное и бесформенное. Прежде чем они успели заметить хорошо одетую даму, входящую в многоквартирный дом, зрелище для них непривычное, я повернулась и скрылась за дверью. В газовом освещении лестницы я почти ничего не видела и надеялась лишь, что к настоящему времени мальчишки истребили местную популяцию крыс до последней особи, получив за каждую голову щедрое вознаграждение от городских властей. Руководствуясь больше интуицией, чем зрением, я пробиралась к двери, у которой Виктор, должно быть, остановился несколькими месяцами ранее, несомненно с брезгливостью замешкавшись, прежде чем переступить границу, отделявшую его комфортную жизнь от жалкого существования обитателей этого места. Приготовившись услышать плач ребенка, которого вскоре намеревалась убаюкать в своих руках, я постучала в дверь, и снова меня посетила мысль о матери. Я всегда представляла ее красивой молодой женщиной, которая пала, лишилась всего и встретила свой конец в комнате, подобной той, что ждала меня по другую сторону этой двери. Какая-то женщина, не ловися, открыла на мой стук, и я увидела внутри трех мальчиков. Они сидели на соломенном тюфике и ели куски хлеба, смазанные жиром, и сами они были перемазаны этим жиром, отчего их красные лица блестели в тусклом свете. Женщина была высокой и мрачной, старше Лависи. Такую уже ничто не могло удивить, даже мое появление у нее на пороге. Я показала письмо, которое получила, но выражение ее лица не изменилось. Либо она и без того обо всем знала, либо не умела читать. Не дожидаясь каких-либо моих объяснений и не поздоровавшись, женщина заговорила. Ее голос оказался ниже, чем я ожидала. Глубокий и звучный, таким поют возвышенные церковные гимны. Однако произнесенные ею слова были отнюдь не возвышенными. Если вы по поводу ребеночка, так он умер позавчера, пробыл всего 3 дня в этом мире, сказала она. Лависи там. Женщина указала в глубину комнаты, где виднелась небольшая ниша. Я молча направилась туда. Двое мальчишек пялились на меня, поднеся хлеб ко ртам. В их глазах теплился вялый интерес. Третий, в котором я узнала посыльного, доставившего мне записку, хмуро уставился вниз на зажатый у него в кулаке кусок серого хлеба. Я ожидала найти Лависи лежащей на кровати или тюфике, но она с прямой спиной сидела на деревянном стуле, вперевшись в стену перед собой. Девушка никак не отреагировала на мое появление. Я понятия не имела, что делать. Младенец умер, и его уже похоронили. Принимая решение прийти сюда, я и мысли не допускала о вероятности подобного исхода. Я подошла к Лависи ближе и увидела, что под грубой сорочкой ее груди, набухшие и воспаленные из-за ненужного молока, налились до размеров дынь. Глядя на них, я почувствовала слабую тупую боль, распространявшуюся от подмышек к моей собственной груди. Лависи посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде не было просьбы о помощи. Вместо этого я увидела там вызов и отчаяние, и хотя можно убеждать себя в чем угодно, я знаю, мой следующий поступок был продиктован отнюдь неблаготворительными побуждениями. Я возвратилась в большую комнату и решительно обратилась к старшей женщине, которая явно состояла с Лависи в родстве, хотя трудно сказать, в каком именно. Скажите ей, что я жду во дворе. Она должна одеться и пойти со мной. Для нее есть работа. Казалось, все в этой комнате онемели, и на какое-то мгновение я их возненавидела, особенно детей, с этими блестящими щеками и тупо вытаращенными глазами. Работа, повторила я, пусть оденется и возьмет с собой личные вещи. Не взглянув больше на Лависи, я вышла из комнаты, пропитанной вонью немытых тел и прогорклого жира. Мне не терпелось оказаться на улице, где была надежда хоть на какой-нибудь ветерок. Я не знала, согласится ли она, но широкая фигура Лависи вскоре показалась в дверях. В руках девушка несла узелок с личными вещами, а ее голова была покрыта шалью, хотя на улице стояла теплая летняя погода. Ни я, ни Лависи не обмолвились друг с другом ни словом. Когда мы наконец вышли из ее района, я, по-прежнему с ней не разговаривая, купила 2 трамвайных билета. Мы расположились в вагоне с электрическим освещением, и он повез нас к проспекту, на котором возвышался роскошный особняк Шонхайдеров. Трудно себе представить более разительный контраст, чем между жилищными условиями дыры, которую Лависи только что покинула, и домом, где она будет проживать отныне. Выражение ее лица на всем протяжении пути не утрачивало безразличия. Фру Шонхайдер нет дома, но мадам может подождать, если желает, проговорила горничная, управляющая остальным персоналом Шонхайдеров на правах старшей прислуги. На ней был гофрированный накрахмаленный фартук, в ушах скромные, плохо начищенные серебряные серьги. Своим высокомерием и стремлением утвердить положение, которое было достигнуто тяжелым трудом и всяческими добродетелями, а не являлось привилегией рождения, эта женщина походила на фру Майерх из дома моего детства. Мне даже пришлось напомнить себе о том, что я пришла как подруга хозяйки дома, а не как смиренная просительница. Я привела эту молодую женщину работать прислугой и кормилицей, сказала я и бросила многозначительный взгляд на одетую в простую черную одежду кухарку, которая сразу меня поняла и принялась критически осматривать лицо и фигуру новенькой. Ее зовут Лависи Хансен. Мельком взглянув на девушку, горничная отдала распоряжение кухарке, а та, в свою очередь, велела судомойке немедленно нагреть воды для ванны. Этим жестом старшая прислуга демонстрировала высокие гигиенические стандарты этого дома мне и одновременно давала понять Лависи, что здесь она должна быть готова к полному отсутствию уединенности. Оказалось, что никого из членов семьи нет дома, но, будучи хорошо знакомой с хозяевами, я могла остаться и подождать их возвращения. Я сидела в пустой гостиной и будто с большого расстояния слушала, как в кухне в ванну льется поток воды, а на Лависе шквал распоряжений от ее новых начальниц. Она должна чистить сапоги хозяина, а по утрам греть воду и обходить с ней спальни всех членов семьи, чтобы те могли умыться и побриться. Также она должна незаметно уносить из шкафов под умывальниками полные ночные горшки, содержимое которых нужно выливать в помойное ведро на черной лестнице, а сверху бросать горсточку торфяной крошки. Это помогает избавиться от запаха и предотвратить появление мух, ведь ассенизатор, выносящий ведро с черной лестницы, которой живущая здесь семья никогда не пользуется, приходит лишь раз в неделю. Среди картин в массивных золоченых рамах, диванных подлокотников в форме львиных голов, херувимов, резвящихся на небесно-голубом потолке, и бархатных портьер, подвязанных шнурами с кисточками, меня начало клонить в сон. Звук высоких маятниковых часов, отсчитывавших рядом с моим креслом секунды уходящего времени, стал казаться мне громче и значительнее, чем доносившийся из кухни голос, который озвучивал бесконечные инструкции. Слушая тиканье маятника, я вдруг явственно ощутила, как уходит мое собственное время, как что-то во мне вот-вот умрет, если в ближайшем будущем ему не дать взойти, расцвести и выпустить побеги. Наверное, я и вправду задремала, потому что в следующее мгновение очнулась от звука низкого почтительного голоса кухарки Шонхайдеров, призывавшей меня вернуться в кухню. Там моему взору предстала бледная Лависи, теперь в униформе прислуги, с накрахмаленным передником. Ее еще влажные волосы были заплетены в косу. Горничная и судомойка стояли в стороне, а кухарка с лакеем склонились до неприличия близко, наблюдая, как младенец Сусси пытается взять губами огромную грудь, такую распухшую, что соски были почти поглощены окружающей плотью. Когда молоко наконец потекло, я ожидала, что лицо Лависи смягчится, выражая если не что-то другое, то хотя бы облегчение после физической боли от нагрубания молочных желез. Но она держала ребенка небрежно, безразлично, и только кухарка произнесла слова удовлетворения, властным жестом приглашая меня пройти в комнату. Тут под потоком молока, который бил яростной струей, ребенок начал давиться, а на блузе Лависи с другой стороны появилось растекающееся влажное пятно. «Переверни ребенка», — приказала кухарка, толкая ее в плечо, «переверни маленького хозяина на другой бок». Лависи выполнила указание, даже не глянув на младенца. Вместо этого она повернула голову и посмотрела прямо в дверной проем, где стояла я, натягивая тонкие перчатки перед уходом. В тот момент, когда было уже слишком поздно что-либо изменить, я почувствовала себя преступницей, которую чересчур сурово, чересчур жестоко осудили. Почему? Сегодня я свела вместе того, кто остро нуждался, и того, кто мог дать нужное. Возможно, во взгляде Лависи было не совсем осуждение, но он словно говорил, что она насквозь видит мои мотивы и не чувствует ни капли благодарности за мой поступок. А насчет благодарности, полагаю, я просто могу подождать, пока Сусси сообщит мне о том, что ее маленький мальчик снова растет и что мир в их семье восстановлен, ведь она, в конце концов, одна из самых близких и дорогих моих подруг. Ну и что не так, действовала я из добрых побуждений или лишь пыталась убедить себя в этом? Передо мной падшая женщина, которой больше не нужно возвращаться в убогую дыру, кишащую крысами, а кроме того, здоровье ребенка моей подруги спасено. Так почему же все, о чем я могу думать, это мертвый младенец, лежащий в кладбищенской земле, покинутый и холодный? Почему же я скорблю по ребенку, которого даже никогда не видела? Я чувствую себя так, словно продала Лависи в рабство, а не нашла ей завидное место в хорошем доме. И почему я ничего не испытываю к болезненному маленькому принцу, обеспеченному теперь свежим молоком, благодаря которому он сможет набираться сил и наслаждаться благами, дарованными ему семьей? То, что я сделала сегодня, люди посчитают милосердием. Однако мне хочется лишь забраться как можно дальше от прикосновения солнечного света и дуновения ветра, спуститься в погреб и плакать в темноте, сырости и грязи. Лондон, июнь 2005 года. Она закрыла дневник и осторожно положила его рядом с лупой, внушительных размеров французско-английским словарем, бумагами с ее записями и упаковкой таблеток ибупрофена. Чтение продвигалось очень медленно и по-прежнему влекло за собой сильную головную боль всякий раз, когда Фрия упорствовала и сидела за расшифровыванием тусклых письмен больше 2 часов подряд. Однако она прикинула, что самостоятельно сумеет дойти до конца меньше чем за 5 или 6 недель, которые понадобились бы для получения профессионального перевода. Пролистав дневник, Фрия подсчитала, осталось осилить 7 записей. Поскольку аукцион был назначен на середину июля, а сама она уезжала из Лондона недели раньше, ей необходимо было строго придерживаться заданного графика ежедневного чтения. Предстоящее путешествие в Копенгаген могло затруднить выполнение поставленной задачи, как и сегодняшняя поездка в библиотеку садов Q45, где она посетила отдел, посвященный орхидеям. Все осложнялось еще и тем, что длина дневниковых записей очень варьировалась. Иногда Северина писала всего 1 абзац, а иной раз растягивала запись на многие страницы. Та, которую Фрия закончила читать только что, была очень длинной и эмоциональной. Глубокое погружение в переживания жены художника вывело девушку из равновесия. Она не могла не поместить прочитанное в контекст той информации, которая открылась ей сегодня и касалась новой связи между детством Северины и поздними картинами Риса. Моргая и заправляя обеими руками волосы за уши, Фрия встала и огляделась. В эти дни кабинет представлял собой самую обычную комнату. Голые стены, большой пустой стол в центре. Даже плотные шторы были раздвинуты, впуская внутрь летнее солнце, в свете которого персидский ковер выглядел уже не таким ярким, как при искусственном освещении. С уходом Питера на рабочем столе у окна стало меньше вещей. Отделенный от других материалов и не освещенный прямыми солнечными лучами, томик дневника выглядел каким-то неприметным и потрепанным. Что касается Софии и Питера, в их жизнь книжица уже внесла свой вклад. Подлинность картин установлена. Подготовка к выставке и продаже в разгаре. Все решено и улажено. Но оставалась еще Фрия, которой даже не удалось пока дочитать дневник до конца и которая пыталась решить, стоит ли поднимать целый ряд новых вопросов, не зная, к чему это может привести. Ее последние записи, из сегодняшнего разговора со специалистом по орхидеям, касались датского естествоиспытателя и исследователя по имени Андерс Сандойерстед. 46 этот человек, профессор ботаники в Копенгагенском университете с 1851 по 1862 год, подарил свое имя новому виду орхидеи, открытому в туманных лесах Коста-Рики. Согласно заметкам Фрии, это растение, Epidendrum Ayersteadii, характеризуется длинными, толстыми блестящими листьями, стеблями, переходящими в псевдобульбы. Кто знает, что еще за псевдобульбы такие, но для ботаников это, похоже, важно, коротким соцветием и одновременным распусканием нескольких белых цветков диаметром около 8 см каждый, с почковидными боковыми лепестками и нитевидной или копьевидной губой. Судя по тому, в какие годы Эрстед занимал должность профессора в Копенгагенском университете, он вполне мог быть преподавателем ботаники у дяди Мелькиора. К тому же, как указано в дневнике, это была орхидея того самого вида, что и ботанический образец, который дядя Мелькиор велел Северине и ее брату нарисовать, устраивая между ними соревнования. Но важнее всего то, собственно, ради прояснения этого факта Фрия и отправилась в библиотеку, что Epidendrum Ayersteadii, судя по всему, был тем самым видом орхидеи, который стал появляться на поздних картинах Виктора Риса, после того как Северина прекратила позировать для него. Уже вернулась из садов, правда, там восхитительно в это время года. Испуганная голосом Софии, Фрия еле сдержалась, чтобы не броситься воровато собирать свои бумаги, совсем как Питер в начале лета. Хозяйка дома оставалась в коридоре. Казалось, ей не хочется заходить в кабинет, лишившийся своих картин. Ее голос звучал громче обычного и выдавал намерение что-то поведать. «Пойдем поговорим. Твоя мать звонила, когда тебя не было». Когда они поднимались по лестнице, София начала рассказывать Фрие о том, что ей стало известно из телефонного разговора. По воспоминаниям Маргарет, дневник пришел в Бухарест где-то в конце весны 1985 года. «Той осенью ты должна была пойти в школу», — объясняла София, пока они усаживались в гостиной. Для твоей матери, по ее словам, получение дневника оказалось как нельзя более кстати, поскольку в течение нескольких недель мое внимание было отвлечено на чтение и разгадывание того, что может означать эта прибывшая по почте без каких-либо объяснений посылка. Это дало Маргарет дополнительное время свыкнуться с новой для нее идеей отдать тебя в школу. Ты была маменькиной дочкой, и твоя мать очень сомневалась в том, что ее малышка готова идти учиться. София протянула руку, чтобы погладить Фрию по колену, и заключила: «Надеюсь, эта информация что-то тебе дает». Да, это вписывается в общую картину. Сама же Фрия надеялась на то, что для Софии такого ответа окажется достаточно. Больше о времени появления дневника в Румынии сказать ей было особо нечего, по крайней мере пока она не получила кое-какие дополнительные сведения от своего отца. К облегчению Фрии, София вернулась к телефонному разговору с Маргарет. «О, и твоя мама так обрадовалась, узнав о твоей поездке в Копенгаген», — сообщила она. «В процессе разговора мы поняли, что ты не только сможешь увидеть все эти чудесные музеи, но еще и будешь там в праздник летнего солнцестояния, канун Дня Святого Ханса. Маргарет сама мечтает когда-нибудь вернуться в Данию, да, она никогда там не была, но ты ведь знаешь, это родина ее предков, и поехать на праздник солнцестояния, костер на берегу, песни». И она часто слышала от бабушки с дедушкой о том, что целебные свойства трав достигают пика своей силы именно в этот день, 23 июня. На закате люди их собирают и затем используют весь год. О солнцестоянии я ничего такого не слышала. Но помнится, мама всегда называла Рождество святками. Она до сих пор печет все эти сезонные угощения. И помню еще елку с настоящими свечами. Это в Бухаресте было? Ах да, всякий раз, думая об этом, я вспоминаю, что именно тогда твоя мать смилостивилась и разрешила мне видеться с тобой снова. Она не разрешала нам видеться, этого я не помню. Причина была не из тех, о которых можно рассказать ребенку. Но теперь, полагаю, ты уже достаточно взрослая, чтобы узнать обо всем. София вновь заговорила доверительно, размеренным голосом, каким раньше рассказывала о дневнике. У нас с Маргарет был секрет. Нечто такое, о чем, я думаю, твой отец не знал, как, впрочем, и мой муж. В некотором смысле она спасла мне жизнь. Фрия обратилась вслух. Это простая история. В Бухаресте я переживала тяжелые и страшные времена. Это был худший год в моей жизни. Врач прописал мне снотворное, и я его берегла, планируя покончить с жизнью. Маргарет застала меня с моим запасом таблеток и забрала их. Она на некоторое время запретила мне видеться с тобой, чтобы я поправилась, поскольку иначе ты не будешь со мной в безопасности. Я очень злилась на нее за то, что она не разрешает нам встречаться, ведь проводить время с тобой было единственной радостью, которая у меня осталась, но я поняла, что должна восстановить здоровье и равновесие рассудка. Ко времени того Рождества я уже обратилась к врачам и получила помощь, в которой нуждалась. Мы с Маргарет помирились и вместе устроили для тебя рождественский праздник. Фрия вспомнила дверь, открывающуюся в темную комнату, и покрытую золотом и светом елку. Она почувствовала, как какая-то часть ее памяти проясняется, словно поверхность картины, с которой реставратор удаляет пятно. Оставив самую болезненную часть истории позади, София вернулась к своему обычному бодрому тону и продолжила. «Но позволь мне рассказать о твоей матери кое-что еще». Она просила всех жен дипломатов приносить ей вещи для нуждающихся румын, и мы делали это, даже не сообщая мужьям. «Ты должна об этом знать. Маргарет кажется некоторым людям поверхностной и слабой лишь по одной причине. Она испытывает большое отвращение к ссорам. Думаю, у нее был волевой отец, и, конечно, твой отец такой же». Маргарет никогда не могла высказать свою потребность или недовольство, если это вступало хоть в какое-то противоречие с желаниями ее мужчины. «Сейчас она способна постоять за себя намного лучше», — сказала Фрия. Как раз пройдя через все те ссоры с Логаном, которые привели к разводу, Маргарет и изменилась. Но Фрия не думала, что Софии будет интересно слушать об этом, или о том, как сама она постоянно работала над собой, стремясь впечатлить Логана острым умом и памятью, чтобы ни в коем случае не стать объектом его уничижительных высказываний. Фрия рано приняла решение, что, в отличие от Маргарет, никогда не будет выглядеть в глазах отца глупой или недостойной. Но вы правы относительно того, какой она была. Мама рассказывала мне, как все время старалась угодить людям, дать им то, чего они хотели. Да, если требовалось проявить сочувствие, или интерес, или предложить помощь, или что-то отпраздновать, Маргарет справлялась с этим, как королева, как богиня. Она была рада оказать свои услуги и наслаждалась жизнью. Но стоило только возникнуть малейшим препятствием или если кто-то просил твою мать сделать то, что было ей не по нраву, она была не в состоянии бороться или сопротивляться, терялась и затихала. Ты это видела. Фрея помнила, как Маргарет выходила из комнаты, пока она нетерпеливо открывала поздравительные открытки и подарки, которые присылали ей алстеды. Как избегала ее конфронтационных вопросов о разводе и об отъезде Логана. Мать сначала ретировалась под предлогом каких-то дел, а затем делала вид, что забыла, переключая ее внимание на торты с горьким шоколадом и печенье с корицей в форме звезд. Фрея почувствовала, что головная боль, которой так часто сопровождались ее попытки читать дневник, не прошла бесследно. Вероятно, заметив, как она поморщилась, София нахмурилась. «Прости, я слишком много говорю. Я редко вспоминаю те времена, те тяжелые времена. Это, наверное, из-за разговора с Маргарет и от чувства огромного облегчения». Она запнулась. «Когда наши права на картины, да и сама их подлинность подвергались сомнению, это было так. В любом случае, теперь все кончено. Но вы сами ведь никогда не сомневались?» Спросила Фрея и испугалась собственных слов. Это она теперь испытывала сомнения и была совсем не уверена, как ей поступать дальше. Учитывая все недавние откровения Софии, девушка чувствовала себя виноватой в том, что не рассказала миссис Алстед об истинной цели своей поездки в Копенгаген, которая имела мало общего с походами по музеям и празднованием дня летнего солнцестояния. Теперь, когда все улажено, я могу тебе признаться. Дело в том, что у меня действительно имелись некоторого рода сомнения. Это было очень глупо. Мне не стоило волноваться. Это как-то касалось связи между картинами и дневником. Фрея еле заставила себя произнести этот вопрос. Теперь она вернулась к мыслям об орхидее и о том, почему именно этот вид рис избрал для своих картин. Узнал ли Виктор каким-то образом о том случае из детства Северины, о соревновании между братом и сестрой, которое его жена описала в дневнике, и почему это стало единственным исключением из его правила рисовать только реальные предметы. Нет, дневник тут ни при чем. Это связано с Бухарестом и с тем румыном, с которым подружился Йон. Я упоминала об этом. Не знаю, помнишь ли ты его. Он работал водителем в нашем посольстве. Это из-за него мы уехали. Так это из-за него, из-за того румынского шофера, произнесла Фрея, чувствуя, как груз сваливается с ее плеч. Для девушки было непередаваемым облегчением узнать, что все-таки это не из-за ее отца. Да, он был агентом тайной полиции. Они устроили ловушку. Но это еще не все. Легенда Михая заключалась в том, что он якобы хотел бежать на запад. Он был некоторым образом связан с миром искусства, на чем и играл, разговаривая с моим мужем. Фрея молчала, и София продолжила. «Знаю, я слишком много говорю о нем. Просто это бередит старые раны, но до настоящего времени именно он и был источником моих сомнений. Этот Михай всегда вызывал у меня подозрения, я с самого начала чувствовала. Йона используют. После того, как он предал моего мужа и мы были вынуждены уехать, у меня начала закрадываться мысль, что, имея доступ в наш дом и пользуясь нашим доверием, Михай мог подменить одну или несколько картин фальшивками, изготовленными его дружками-художниками. У него было достаточно для этого времени. Затем он мог продать оригиналы на черном рынке или обменять их на политические льготы. Теперь тебе известна еще одна причина, по которой я не могла пройти через все это в одиночку. Я ужасно боялась, вдруг в результате проведенной галереей экспертизы выяснится, что некоторые или даже все картины, ничего не стоящие подделки. Но разве мистер Алстед не заметил бы сразу, если бы что-то подобное случилось? Если бы их действительно подменили фальшивками, в том-то все и дело. Йон как-то обмолвился, что картины выглядят иначе, словно они каким-то образом изменились. Конечно, в то время он был поглощен другими мыслями и вдобавок очень занят своей дипломатической работой. И вообще мой муж был очень доверчивым человеком. Она вышла из дома, когда жара еще не успела обрести полную силу и захлестнуть улицы. Транспорта на улицах было по-прежнему много, но основной поток уже схлынул. Фрея села в автобус, взобралась на верхний ярус и поехала на окраину города, сверху разглядывая яркие рекламные щиты, все более замусоренные улицы и скопления автомобилей. Наконец она поднялась со своего сиденья и спустилась вниз, чтобы сойти у парка Кристал Пэлас, но уже несколько минут спустя, с досадой резко сложив присланную отцом карту, Фрия двинулась в направлении, которое, как ей казалось, должно было вести к чайному лабиринту. Поездка к городской окраине заняла несколько часов. Если а все свидетельствовало именно об этом, Логан Мур по-прежнему предпочитал проводить свои игры в ненаблюдаемых местах, тогда неудивительно, что ему нравились эти пострадавшие от огня и времени вековые руины с огромными крылатыми сфинксами, охраняющими ведущую в никуда лестницу, и расставленными среди тропинок странными старомодными статуями доисторических зверей. Лабиринт не был образцовым примером фигурной садовой стрижки. Многие годы неспортивные посетители обманом прокладывали себе дорогу в центр, напролом продираясь сквозь живую изгородь и стирая различия между честными и нечестными путями, что в результате привело к появлению лишних ходов. Живая изгородь под серым небом росла буйно и беспорядочно. Ответственные органы, будь то муниципалитет или служащие Королевского парка, не трудились регулярно ее подстригать. В этот день лабиринт был безлюден, и только несколько белок прошмыгнули у Фрии под ногами, пока она шла по направлению к центру. Она нашла Логана сидящим на одинокой скамейке. Его спина была так же пряма, как трость, на которую он опирался. Отец напомнил ей солдата в карауле. «Сначала он был из железного дерева, теперь из тиса», — произнес Логан, оторвав трость на несколько сантиметров от земли в знак приветствия. «Тис», — произнес он по буквам в ответ на непонимающий взгляд дочери. «Не такой ухоженный, как Хэмптонкардский лабиринт, это да, но тут нет платы за вход, не говоря уже о толпах иностранных туристов». Фрия уселась рядом с отцом, единственное место, куда можно было сесть, хотя она бы предпочла видеть его лицо прямо перед собой. «Насчет картин Риса, тебе известно о них что-то такое, о чем ты не рассказал? Эти картины никогда меня не интересовали», — смущенно помотал головой Логан. «Такие громоздкие вещи только мешают быстро сматываться в случае чего». Алстед говорил, они достались ему от деда, когда он был еще мальчишкой. «Вот и все. А что с ними? Их все еще собираются продавать». Она хмуро смотрела на груды валяющихся листьев и веток. «Мы нашли дневник Алстеда». От волнения его голос стал на тон выше, а брови взлетели вверх. «Видел бы ты свое лицо». Несколько лет назад Фрия приняла решение относиться к родителям с пренебрежением, но время от времени все еще ловила себя на том, что играет в хорошую девочку. «Нет, это не его дневник. Этот намного старее. Ему 100 лет. Он пришел по почте, когда они были в Бухаресте. Ты что-нибудь помнишь об этом?» Логан небрежно пожал плечами. Как только он узнал, что дневник не принадлежал Йону Алстеду, его внимание тут же переключилось обратно на кончик трости. София не хотела показывать его Питеру, попыталась Фрия заинтересовать отца снова. Услышав это имя, Логан поднял глаза. «Это тот парень, арт-дилер?» «Ага, ты говорила, он что-то скрывает». «Это я уже выяснила. Использовала свой природный шарм, как ты советовал». Фрия начинала уставать от того, что он все время ее перебивает. Она попыталась еще раз. «Питер должен постараться повысить интерес к Рису перед аукционом. Поэтому я убедила Софию разрешить ему поработать с дневником, ведь эти личные записи велись как раз в тот год, когда Рис перестал использовать свою жену в качестве натурщицы. София убеждена, что это произошло, когда они завели ребенка». В парке было тихо, если не считать далеких детских голосов, доносившихся с площадки для игр, и еле слышного шелеста веток. Логан стучал тростью по земле, заставляя муравьев ползать все быстрее и быстрее. Если ему так скучно, он мог снова спросить о Питере. Фрия вскочила со скамейки, чувствуя необходимость что-то предпринять, а не просто спокойно сидеть. Она подняла с земли ветку и швырнула ее за изгородь. «Я хотела спросить еще кое о чем», — сказала девушка и украдкой посмотрела на фигуру отца, освещенную длинными косыми лучами солнца. «Помнишь водителя Алстедов?» «Водителя?» Логан заерзал на скамейке, но он знал, что она спросит. Именно поэтому и настоял, чтобы они встретились в более или менее безопасном месте. Он потер подбородок. «Если ты имеешь в виду того, которого звали Михаим, то помню. Когда они только приехали, у них был другой водитель. О нем я не знаю ничего, даже имени. Он проработал всего несколько месяцев, а когда заболел, ему на замену прислали Михая, которым Алстед заинтересовался, как только тот сказал, что хочет изучать искусство». «Когда?» Логан бросил на нее насмешливый взгляд. «Что значит когда?» «Когда он стал их водителем. Они уже пробыли там несколько месяцев. но он был подослан румынским правительством, простая пешка, разумеется. В его обязанности входило сообщать обо всем, что видел. Но вопрос в том, действительно он состоял на службе в секуритате или его просто использовали как информатора. Я точно знаю, что дядя Михая, тот самый, который и устроил его на работу водителем, был кадровым сотрудником этой тайной полиции. Парню пришлось бросить университет, когда его научного руководителя арестовали, и дядюшка нашел ему новое местечко. Этот дядя, о нем лучше не спрашивай, был полковником секуритате. Слухи распространялись, люди предупреждали друг друга вот так. Логан приложил два выпрямленных пальца к плечу, как любой играющий в шарады изобразил бы погоны на форме, чтобы микрофоны ничего не засекли. Сам Михай, не знаю, но ты права. Ему в любом случае было приказано следить за Алстедом. София, а теперь и отец открыли Фрие новый взгляд на Бухарест. Одно из вернувшихся к ней воспоминаний было о велосипеде Аурила. 9-летний Аурил жил со своими родителями и бабушкой с дедушкой этажом выше. Единственный ребенок во всем доме, у которого имелся велосипед. Фрие вспомнился запах свежего цемента и как она по бесконечным ступеням спускалась за этим чернявым мальчиком в подвал, где он с застенчивой гордостью показывал ей свое сокровище. Для соседей этот велосипед был знаком того, что в присутствии родителей Аурила нужно следить за своими словами. Так пошутил отец Фрии, когда она рассказала о велосипеде своим родителям. Замечание, которое в то время не имело для нее никакого смысла. Она только сейчас начинала понимать. Но зачем ему было нужно, что Алстедов выгнали из страны? Я не понимаю, кому это могло быть хоть как-то выгодно. Тут все немного сложнее, сказал Логан, кончиком трости выписывая на земле спирали. Об Алстеде тебе нужно понять следующее. Он увяз по уши. Ему повезло, что свои его вытащили. Отозвали. Увяз по уши? В каком смысле? Они были у него на хвосте. Секуритате. И он проникся сказочкой Михая о попытках уехать и стал принимать в этом личное участие, чего никто не собирался терпеть. К концу весны, это был второй год его пребывания в Бухаресте, Алстед нажал на все возможные тайные пружины, чтобы получить иностранный грант для своего шофера, подготовил все на той стороне, а в разгар зимы он уже ступил на очень опасную дорожку, пытаясь достать для Михая паспорт и визу. Кому-то нужно было его остановить, пока ничего не случилось. Минуточку. Звуки за пределами лабиринта внезапно стихли. Все ее внимание переключилось на недовольное лицо отца, сутулившегося на скамейке в свете позднего солнца. Пристально посмотрев на него, Фрия пришла к неминуемому выводу. «Это был ты. Ты выдал их обоих». Тишину парка снова начали нарушать какие-то звуки. Белки гонялись друг за другом по запутанным тропинкам лабиринта. Детские голоса щебетали вдали. Логан ритмично ударял тростью по твердому грунту, словно выстукивая какой-то код. Затем он поднял голову и утвердительно закивал. Фрия заключила, что отец гордится своим поступком и рад, что она узнала о нем. «Учти, это строго секретно. Мне нужно было устроить все так, чтобы они обвиняли друг друга. Насколько я знаю, ни Алстед, ни его шофер так и не выяснили, что произошло. Но что конкретно ты сделал? Это тоже должно остаться между нами». «Ясно, я сообщил румынам кое-какую информацию. Заявил, что видел в доме Алстеда определенные документы, что он вступает в контакт с диссидентами, что пытается оказать содействие этому Михаю. Они сделали несколько телефонных звонков его руководству в Копенгагене, и Йона отозвали. Это произошло быстрее, чем я ожидал. Министр иностранных дел Дании не стал ходить вокруг да около. Убрал его оттуда меньше, чем за 2 недели. А что случилось с Михаем, я точно не знаю. Но, учитывая отзыв Йона и все остальное, могу тебе сказать одно. Если Михай действительно был тем, за кого себя выдавал, его ждали серьезные кары. В то время я думал, что шофер в любом случае связан с секуритате, а вся эта операция затеяна с целью подставить Алстеда. Но потом кое-что стало не сходиться. Однажды, когда Алстеды были в отъезде, к нам пришел какой-то парень, искал Михая. Он расспрашивал о нем так, словно тот был в беде или пропал. Пропал, одна мысль начала обретать очертания у Фрии в голове. Каждый вел свою игру, на том или ином уровне, сказал Логан, и его лицо смягчилось от промелькнувшего на нем выражения гордости. Что касается меня, я был вхож в место, где собирались партийные лидеры. Меня пригласил коллега с факультета, но там были и другие парни, с которыми они ходили в школу, люди, работавшие в министерстве, военные, все большие шишки. Я околачивался поблизости в надежде услышать что-нибудь стоящее. Это могли быть просто какие-то отдельные фразы о том, чем люди занимаются, об их привычках. Я подзарабатывал на этом время от времени. ЦРУ иногда пользовалась моими услугами. Я никогда не рассказывал тебе об этом. Фрию ужаснуло то, что по вине ее отца карьера и профессиональная репутация Йона Алстеда пострадали. Они с Михаилом всю жизнь винили друг друга, не понимая, что оба стали пешками в чьей-то игре. В голосе Лагана Фрия не услышала даже намека на раскаяние. Его не волновало, что случалось с соседями и коллегами, после того как он продавал, не заботясь даже отделять правду от пустой болтовни, их тайны той стороне, которая была согласна платить. Лаган же, казалось, лишь посмеивался, вспоминая о том, как пустил им всем пыль в глаза. При других обстоятельствах ее, возможно, взбесил бы тихий смех без следа раскаяния. Но сейчас Фрия была одержима новой идеей, связанной опять же с картинами. Если расчет времени верен, хотя это еще нужно подтвердить, о таком не мог знать даже Лаган. Ее поездка в Копенгаген обрела новый смысл. Бухарест, весна 1985 года. Даже за пределами города, где стога сена выглядит как иллюстрации к традиционной народной сказке, автомобиль посольства регулярно проезжает мимо транспарантов изданий, на побеленных поверхностях которых красуются огромные цветные плакаты с лучезарным лицом президента Чаушеску. «Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует Румыния!» Йон предоставляет знающему местность Михаю выбрать место на обочине, откуда бы ни просматривались жилые постройки. Они съезжают в кювет, за которым простирается поле с рядами низкой пыльно-зеленой растительности и лесозаградительная полоса из хилых деревьев. Если присмотреться к кустам, то можно увидеть, что ягоды ежевики на них созреют не раньше конца лета, значит, пока нет никаких оснований опасаться встречи со сборщицами, которые в сезон урожая будут медленно двигаться вдоль этих самых рядов в своих косынках и передниках. Мотор заглушен. Тишина, повисшая в сухом воздухе сельской глуши, словно проникает внутрь машины, но, с другой стороны, вся эта страна – одно сплошное сонное царство, даже от вычищенных тротуаров в центре города веет каким-то зловещим, подозрительным молчанием. Михаил плавно тянет внутреннюю дверную ручку на себя и локтем толкает дверь наружу. В следующее мгновение он выходит из машины и направляется к багажнику за ящиком с инструментами. Йон поворачивает голову, будто бы наблюдая за водителем, хотя на самом деле его взгляд направлен мимо него, в дальний конец поля, на горизонт. Лицо посла ничего не выражает. Искусственность сценки, которую они разыгрывают, может обернуться неприятностями как для Михая, так и для Йона, хотя для последнего, в несколько меньшей степени. Шофер стоит, склонившись над ящиком с инструментами, и перебирает находящиеся в нем предметы, когда мимо проезжает дряхлый автобус. Следующий появится только через несколько часов. Михаю требуется всего несколько секунд, чтобы открутить шток клапана на переднем левом колесе. Со свистом выпуская воздух, оно сдувается, и сидящий на заднем сиденье он чувствует, как машина постепенно, но сильно кренится влево и проседает. Шофер кладет инструмент в карман и открывает дипломату дверь. Стоя у дороги и вдыхая теплый утренний воздух, двое мужчин рассматривают полностью спущенное колесо. Замаскированные микрофоны остаются внутри машины, все двери которой теперь закрыты. Они не станут торопиться, будут действовать в духе советской поговорки. Они делают вид, что платят, мы делаем вид, что работаем. Из окон проезжающих мимо автомобилей Йон с Михаилом, должно быть, смотрится странной парочкой. Какой-нибудь местный осведомитель, вне всяких сомнений, подсуетится, сообщив в соответствующие инстанции о высоком светловолосом иностранце в элегантном сером костюме и его черноусом румынском спутнике ростом пониже. Однако если им начнут задавать вопросы, их история покажется вполне правдоподобной. У них есть запасная покрышка. Пока водитель выполняет рутинную работу по ее установке, известный дипломат бесцельно слоняется. Он стоит рядом с автомобилем, ходит взад-вперед вдоль кювета, смотрит на свои швейцарские часы, гладит рельефное изображение датской монеты в пятере, которая лежит у него в кармане, заводит пустой разговор с меняющим покрышку шофером. В этом сезоне засуха. Трещины, расползшиеся в разные стороны по твердой почве у дороги, напоминают линии на карте. В Дании как в Америке, как в Далласе, спрашивает водитель.